Вы из научной группы? Кто из вас Серафим? Я. Пожалуйста, пройдемте со мной. Нам очень нужна ваша помощь. Они развернулись и зашагали в сторону палаток с российским триколором. Теперь нам стали видны наручники в складках камуфляжа, перекинутые через портупею. А на черной скамье... протянул Лукашин. Оружие не забрал. Не боится, что он дел натворит? Это чтобы мы не натворили. А там он будет в меньшинстве. Мы долго будем из конца в конец ходить? Ответ Воронина поглотили несколько очередей. Американец что-то крикнул, и к нему подскочили еще двое. Стреляли с крыши над блокпостом и из-за укреплений под ним. На дальней стороне лагеря перекликались сухие щепки АК, отражаясь эхом. Все в один момент превратилось в кутерьму. На ящик у стены сбирались новые солдаты и сразу же открывали плотный огонь. Пулеметчик на крыше ввязался в бой, как только закрутил стопорную гайку на крепление станка. Из-за собора доносились визги и лай. В светлом проеме КПП появились черные, стремительные тени, смерцающими от вспышек глазами. Бедолага за мешками закрыл голову руками и в одну секунду скрылся под напирающей массой. Его товарищ оторопело опустил винтовку и, нащупывая дрожащими пальцами стену, стал отступать, когда бетонный свод КПП осветило ярким лучом. «Рядовой! В сторону!» Голос стрелка на хаммере прогремел из громкоговорителя. Он с оттяжкой передернул затвор и поверг в ад все живое в узком проходе. Басовитый бой 50-го калибра, снаряженного для точности трассирующими пулями, разорвал на куски беснующиеся тела, засыпая крышу боевой машины барабанящими гильзами. Взрывающаяся туша буквально выбросила за барьер из плит, отбивая желание остальных бросаться в это место. Тех, кто успел вырваться из-под огня пулемета, застряли в спирали и были расстреляны нами практически в упор. «Отступают!» Донеслось откуда-то с крыши. Кто-то даже свистнул от радости. Сид пихнул меня в руку. «Повезло. Осмотримся». Он показал на лестницу в торце, выступающего в центр площадки корпуса. «Далеко направились?» — спросил майор, осматривший мертвую собаку. «На крышу». Первым глазам бросилось пороховое облако, плывущее мимо ярких прожекторов. Светлые пятаки скользили по бурой траве в поисках движения, но находили отовсюду лишь собачьи трупы. Бойцу, что был на КПП, давали на шатырь. И, как водится у американцев, при первом удобном случае укрыли серым пледом. Через кирпичный борт перевалилась винтовка Лукашина, а за ней появился и сам хозяин. Окинув открывшийся вид прищуренным взором, он опустил забрало и покрутил колесо настройки визора. Над краем показался Воронин и, зависнув на поручнях, перемахнул через ступеньку. «Пулеметчик неудачно обосновался. Оттуда только по колонне хорошо бить». «Да», — деловито подтвердил майор. «Эй, посмотри-ка!» Он встал сбоку и, закрыв ему забрало, выкрутил регулятор под правым ухом до упора. «Ого!» Сид моментально повторил алгоритм. «Стервец, как ты быстро всегда соображаешь!» — подумал я. Выпуклое стекло соскользнуло вниз, и большой палец коснулся ребристого колесика настройки за правым ухом. Изображение вспыхнуло серо-голубым, как если бы наступала зорька. «Что видишь? Организованное отступление. Они разбиты на две стаи и собираются в тех деревьев. Для перестроения? Я уж решил, что параноик». «Да нет. Стая не делится на отряды, а две стаи не объединяются для охоты. Хотя, может, я и не прав. А я ни черта не вижу». «А ты не туда смотришь», — тем же тоном ответил Лукаш. «Видишь дорогу, по которой мы пришли? От нее на 2 часа. И не верти башни». Я, если честно, тоже ничего не видел. Но сообщать об этом промахе мне не хотелось. Зато, подождав, когда заколготится Синтия, я молча получил нужное сведение. И да, на 2 часа от дороги. Стоило прекратить поворачивать голову, как жидкие кристаллы на секунду увеличили резкость и яркость на всех движущихся объектах для внимания носителя. Качество, конечно, посредственное, но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Чертовски удобный гаджет. Весь подлесок вспыхнул яркими точками, оттененными серыми деревьями. Сосчитать их не представлялось возможным, хотя бы из-за значительного удаления. Но на вид их было... там 3 сотни, не меньше. Воронин цокнул языком и, облокотившись на вентиляционный грибок, выбил сигарету из мятой пачки. «Чего же они тут жрут-то?» Сегодня добрые миротворцы. Заморские. Воронин слегка улыбнулся, кивая. Наш тайный обожатель где-то здесь. Ведь не собаки прикончили тех троих. Он указал угольком в сторону накрытых тел. «Мужики!» Обратился он к нам. «Обойдите периметр. Посмотрите. Есть сюда еще лестницы или другие пути?» Я подцепил ремень саги, и мы, разделившись, побрели по хрустящему рубероиду. Каждая неровность на покатой кровле была заполнена мягким мхом и травой. На крыше прилегающего здания росли несколько приличных берез, успевших укорениться в полостях плит. Вся база отсюда казалась одинокой станцией на далекой враждебной планете. Да так, по сути, и было. «О, отставшие!» Лукашин для удобства забрался на кирпичную отдушину. «А может, пополнение?» Воронин выбросил окурок и снова надел шлем. Три светлых точки выскочили на пустырь и, долго удаляясь, скрылись в том же подлеске. «Боюсь, это не отставшие. Это передовой отряд. Разведка. Что там, парни?» «Еще две лестницы. И через пролом в стене можно спуститься по водонапорной башне. Отлично. Похоже, ты прав», — вдруг взволнованно произнес Лукаш. «Они идут к западной стене». Воронин снова вскочил на отдушину и опустил забрало. Два длинных пятна ползли по пустырю, периодически скрываясь во враге. «Но не бывает так! Не бывает!» «Герман! Герман, это Михаил!» «Да, майор. Ты знаешь кого-нибудь из местных командующих?» «Знаю, только лично не знаком. Все через шефа». «Пусть так. Иди туда и скажи, что собаки планируют прорваться с запада». В эфире повисла тишина. «Что значит планируют?» «С юга-запада движется большое скопление собак. Ориентировочное место прорыва – запад базы. Просто иди и сообщи, я не шучу». «В штаб не пустят. Свяжусь по рации». Через минутку из палатки выбежали два солдата с черными автоматами и, скрывшись за углом ангара, тут же прекратили бег. «Ну, сачок еще возьмите и в припрыжку». Воронин злобно сплюнул, приподняв шлем. «Что он ответил?» «Он сказал, что собаки там не пройдут». «Баран! Он что, не видел, что тут только что произошло?» Выругался Лукаш и уставился на майора. «Пошли. Что друг на друга смотреть?» Мы спустились через пролом в башне, по заваленной кирпичами лестнице, прошли желтые палатки и то место, где собирались переночевать. Еще несколько раз мы сворачивали то влево, то вправо, обходя бетонные корпуса широкими пустыми проемами. «Я своей задницей каждую дыру затыкать не собираюсь», — пробурчал маску Лукаш. «Ты лучше переключись на ларингофон, а то сопишь как раз». «Нет, если хочешь, можем зайти в штаб и скажем, мол, так и так, местное зверье мешает нам находиться в розыске. Просим оказать помощь». «Может, уже включим фонари, пока нас не подстрелили?» — предложил я. «Крас мертв». Уже не к месту вставил Лукаш. «Может. А как?» «На правой трапеции есть мягкий резиновый бугорок». Я демонстративно нажал на него, и из-под пальца поднялась маленькая прямоугольная линза, как фары на японских автомобилях. «Хорошо. А то мой тактический, считай, сдох». За следующим углом нас ждала эстакада с трубами разного диаметра, в лохмотьях изоляции, свисающих до самой спирали, натянутой здесь два ряда. За опорами виднелись силуэты громадины цехов, уходящих в перспективу, и едва заметная на фоне темного неба вагоны разного назначения и вызывающие недоумение электрические разряды, сверкающие прямо на земле. Двое солдатиков уже вовсю стреляли сигареты у караула родом из какой-нибудь Айовы. Прожектор, освещавший сквозь спирали железнодорожный тупик с торчащей колючками желтой травой, повернулся, беспардонно ослепив нас. Майор, идущий чуть впереди, на всякий дружественно-интернациональный случай, слегка приподнял руки. Мы почти пересекли асфальтированную площадку с торчащими желтыми камнями и выбивающейся наружу растительностью, когда американец отвернул, наконец, прожектор. Сперва я решил, что это блеснуло битое стекло на путях, но следом из-за насыпи вырвались еще 30 пар мерцающих зрачков. От испуга миротворец сжался в комок и почти упал за плиту, на которой сидел, когда в ощеренные витки спирали влетели одновременно 4 собаки, а следом накатила живая, рычащая волна, изрыгающая пар из горячих глоток в холодный осенний воздух. Солдатики оторопело смотрели на полсотни зубастых пастей, продирающихся сквозь утлый рубеж, пока Лукашин не подстегнул их лихим словцом. Натиск был столь велик, что спираль широкой ногой выгнулась внутрь периметра, неизбежно увеличивая расстояние между витками. Агрессивные псы, без того видящие добычу, еще яростнее рвались сквозь зазубренный металл. Но создаваемая давка соседей справа и слева не позволяла вырваться вперед. Пассивная оборона сразу подкрепилась активной, и оглушающее рычание и лай стали разбавляться визгом от первых попаданий. «Хорошо, хоть не под землей, да, Никитос?» – ехидно ухмыльнулся Лукаш. Его прищуренные глаза, неприкрытые забралом, отражали короткие всполохи выстрелов. Одна из псин прорвалась сквозь ограждение и бросилась на солдатика, который от нескрываемого волнения выпустил в нее почти весь рожок, обдав Лукаша выбитой крошкой. «Сделаешь так еще раз, я тебя пристрелю. Перезаряжайся!» Он отпихнул и без того растерянного военнослужащего подальше от ведущих огонь. Мой магазин тоже моментально опустел, не принеся, видимо, никакой пользы. Один из ковбоев оказался посообразительней и, схватившись за гарнитуру, принялся докладывать о сложившемся положении. Ситуация накалялась стремительно, и счет пошел на секунды. Те, кто не падал под пулями, потихоньку прижимались напирающими соседями. Следующие за ними просто сбирались по спинам и прыгали, повисая на спирали. Расстрелянные туши наваливались на ограждение, которое стало походить на живую изгородь. «Если бы этот идиот догадался направить сюда хотя бы 10 человек, то мы бы приняли этот зверинец куда достойнее». «Согласен», — ответил майор, ловко меняя магазин. «Товарищи, тут больше нет места героизму. Надо найти место повыше». Одна из собак, освободившись от колючей западни, неуклюже вывалилась на пыльный асфальт. Торчащая кость и сломанные передние лапы, похоже, ничуть ее не смущала. Любая другая собака на ее месте забилась бы в какую-нибудь дыру, зализывая серьезную рану. Но это упорно продолжало приближаться, раздувая розовую пену у пасти. На заграждение вообще смотреть не стоило. Это уже была одна из библейских сцен с горящими глазами и острыми зубами, вперемешку с кусками мяса и шерсти. «Да что с ним такое?» Гарнитура шлема включила левый динамик, позиционируя негодующего стрелка на 10 часов. «Меня чуть не укусила тварь с отстреленными ногами. На двух доползла. Я думал, что убил ее. Какого хрена мы им так сдались?» Солдатик с отопыренными ушами решил дать товарищу время на перезарядку, полоснув веером приближающихся псов, и закономерно угодил по спирали, которая, издав шипящий звук, разъехалась в разные стороны. Позади нас раздались выстрелы, и бегущая собака, которую я выцеливал, с визгом кувыркнулась в воздухе. «Отходим». Лукашин, не успев перезарядить винтовку, ударил облезлую морду ногой и еле успел выхватить пистолет. Выстрелил ей в горло. Сид моментально подскочил к его укрытию и расстрелял еще одну, уже огибающую плиту с другой стороны. «Все, все, давай отваливать!» Вспышки застрекотали с ближайшей к нам крыши. Трое стрелков вели заградительный огонь, успешно косивший плотную группу, прорвавшуюся через брешь. «Серьезно, замес вы попали!» Майор и я бросили короткие взгляды через плечо, дабы не отрываться от десятка возникших, быстро передвигающихся проблем. Серфим спрыгнул с бетонной лестницы, прикрывая из-за косу еще двоих бойцов в маск-халатах. «Майор, отходите назад! Там сейчас перекроет проход!» «Мажор, чего ты там высматриваешь?» Воронин вместе с двумя солдатиками приготовился к рывку в сторону лежащего на боку грузовика. «Тут здоровенная собака. Сидит на насыпи за тупиком». Он перевел переключатель режима огня на одиночное. Поймал цель в перекрестье и вдавил спуск. Стоило горячей гильзе коснуться земли, как организованный собачий натиск превратился в свалку мечущихся особей под протяжный вой, доносящихся со стороны железнодорожного узла. В суматохе боя никто поначалу не придал этому значения. Некоторые собаки вдруг остановились у самых ступеней, водя иссеченными мордами в клубах пороховых газов. Другие взвыли, словно только-только ощутили жгучую боль от огнестрельных ран и извивались в грязных лужах. Но остальные, те, кто прижимаясь к флангам, избегая луча прожектора, крались, скрываясь в пыльном кустарнике. Серафим расстреливал уже не таких настырных собак, с видом будто жарил мясо у себя на лужайке. Я смотрю, вы в каждой бочке затычка. Спасибо, что помог. Что ты говорил про проход? За этим цехом будет узкое место. Серафиму приходилось громко орать из-за стрельбы. Запечатаем его и будем бить с крыши. Ферма пилы? Серафим лишь едва улыбнулся, прокручивая в памяти историческое событие. Не хотелось бы. Что-то они не спешат за нами. Оглядываясь, заметил Сид. Не каркай. Ответил через плечо Лукашин, разглядывая пустоту в рожке. У меня все. Два неполных бронебойных. Серафим смерил взглядом автомат Лукашина. Мол, извини, брат, чего нема, того нема. Если что, вот лестница на крышу. Идите лучше прикройте Германа. Он, между прочим, наша связь с внешним миром. И, кстати, амеры договорились с украинскими военными о вертолете для раненых и убитых. Он разбился 15 минут назад. Наткнулся на ловушку в воздухе. Выживших нет. Герман развернул нашу вертушку на полпути для переоснащения. Так что ночь будет длинной. Я смотрю, вы подружились? Воронин кивнул на людей в камуфляже, но Серафим молча развернулся, оставив вопрос без ответа. От наших желтых палаток уже тащили на жерди свернутые спирали, и мы сбежали подсвеченный проход угрюмого корпуса. Мелкий дождик остался снаружи, лишь местами стекая по ржавым вентиляционным лоткам, уже выбитые дощебнем асфальтовом полу ямки. Пустое пространство размножало звук наших шагов под бетонным сводом, сквозь который местами виднелось начинающее светлеть небо. За следующим поворотом показались топливные бочки, испещренные знаками безопасности, аккуратно составленные на деревянных поддонах. В углу терпеливо тарахтел дизелек, окруженный осветительными треногами. Одна из них освещала пятачок, окруженный оранжевыми конусами и предупредительной полосатой лентой. Внутри пятачка было пусто. Вот только тени и свет колыхались, как если бы мы оказались на дне бассейна. «Не хочу знать, как они это обнаружили». Лукаш приподнял шлем и плюнул внутрь ограждения. «Кого ты там выцеливал?» — спросил Воронин, держащийся позади нас. Заметил странную собаку. Сидела у тупика, на насыпи. Глазела из-под лоби на происходящее. «И чем же она странная?» «Огромная. И выглядит иначе. Да пес их разберет, может, и обычная. Я же не собачник». Воронин внезапно засмеялся. «Что ты ржешь? Вспомнил твою бывшую. Точнее, ее собачку. Как там ее звали? Тристан. Тристанчик». Воронин снова зашелся хохотом. «Как можно было эту шавку назвать Тристанчиком? Ха, да мы, считай, из-за нее и развелись». Вдруг молния рассекла небо над рыжим лесом, осветив окрестности сумрачным светом. «Собаки!» Раздалось со стены. Сухие щелчки покатились по пустырю, затихая в далеких деревьях. Из люка камеры появился стрелок, едва вцепившись в рукояти, открыл огонь в проход КПП. Из палаток выскочили несколько американцев и, придерживая незастегнутые каски, побежали к организованной баррикаде. «Да чтоб их собачий черт побрал! Пока мы там валандались, они перенесли силы опять на КПП. Ведь же знают, что там пулемет. Ты видел собак, которые не боятся такого грохота?» «Я людей таких мало знаю, а ты мне про собак. Но вроде ты у нас спец по собакам. Может, нам кажется...» «Черт! Герману, там патроны!» Лукаш, не успев изъясниться, выстрелил в бегущую к нам псину. Следующих двух я отбросил назад удачными выстрелами. «Как с патронами, Никитос?» Я выкинул вверх один палец. «Тогда бегом!» «Я все слышу!» — вдруг ответил Герман. «Вам везет. Да прямо праздник какой-то!» Выглянувший из палатки Герман уже увидел, как из-за угла сквозь подсвеченный фарами туман выбежали 4 человека. Бросив свой ящик, он выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов нам навстречу. Справа от меня, совсем рядом, заскулила одна из тварей и безвольно покатилась по сырой траве. «Вертолет в пути», — произнес он, извлекая картонные упаковки с патронами. «Для Сайги немного было, остальное одолжили. Маловато будет. Чем богаты?» За спиной Германа сразу на двух мониторах отображалась кабина пилота и обзор с внешних камер винтокрылой машины. «Сколько?» — спросил Лукашин, разглядывая городские огни в одном из квадратов монитора. «Идет на небольшой скорости из-за малого радиуса обнаружения. Минут 30, я думаю. Вот натовские. Держите. В суматохе я потерял несколько пустых магазинов при перезарядке и теперь довольствовался всего четырьмя. В прошлый раз при заполнении разгрузки магазины я вставлял в карманы правой руки, а доставал левой, и в ходе боя их пришлось переворачивать. Коллиматор после электромагнитного удара пришел в негодность. Да, и в этих условиях он просто мешал. Посему я снял его, найдя в палатке нужный шестигранник. «Собаки!» — крикнул я, отведя в сторону тент. Все, включая Германа и одного из его коллег, резко развернулись в сторону подсвеченного фарами угла. Три собаки показались на пятачке у КПП и, избежав одиночных выстрелов, скрылись в тени елей. Спустя всего секунду, они, повизгивая, бросились к распахнутым воротам соседнего здания. «Что-то они уже не выглядят воинственными», — заметил Сид, продолжая пихать непослушные патроны свободной рукой. «Трусливые твари. Потеряли численное превосходство». По сводам корпуса раздался лай, перемещавшийся то ближе к нам, то снова удаляющийся. Кулящие собачьи мольбы стали откровенно отчаянными. В какой-то момент мы даже переглянулись, делясь недоуменными взглядами. Собаки выскочили с торца постройки через приоткрытую воротину. Две бросили в сторону соседнего здания, а третья застыла в прыжке, словно воздух вдруг сгустился и, страшно завизжав, исчезла в темноте проема. В этот миг я слышал, как колотится сердце, и падают на шлем дождевые капли. «Охотник!» Герман в один прыжок бросился к столу и схватил заваленный бумагами дробовик. «Серафим!» Рация в его руках чуть не выпрыгнула от волнения. «У нас гости!» Его голос был очень тихим. Складывалось ощущение, что он осторожно крадется. «Да, здесь охотник». «О, нет!» Все так же протянул он. «Здесь кто-то пострашнее». От этих слов у меня по телу прокатились мурашки. Лукашин включил ЛЦУ, и яркий красный луч исчез в низких облаках. Только сейчас я обратил внимание на то, как вместе со светлеющим небом на базу навалился плотный туман. «С чего ты взял?» Стрельба на переднем плане прекратилась, и шипение рации вдруг показалось очень громким. «У меня 6 автоматов без хозяев и дохлый кровосос. Я иду к нам. Нам нужно укрытие». Задумчивое молчание прервали крик и возобновившаяся стрельба в районе основного лагеря. В этот же момент, несколько метрах перед нами, что-то шевельнулось в темных лапах елей. 6 стволов мгновенно направились в предполагаемый сектор. Но различить что-то в таких условиях было практически невозможно. Внезапно крыша вагончика, вплотную к которому стоял шатер, прогнулась, осыпая пол отслоившейся краской и ржавчиной. Прямо над нашими головами послышалось басовитое утробное рычание. «Внимание, я подхожу!» Раздалось из динамика. В это же мгновение что-то сорвалось, грохнуло. Темное пятно стремительно метнулось вниз и так же мгновенно растворилось. А с соседней крыши осыпалась кирпичная крошка. Прямо перед нами, освещаемая отраженным светом прожектора, появилась фигура охотника. Воронин резко направил фонарик, целясь в мугристую фигуру. Тварь все еще частично переливалась и мерцала. Но больше была озадачена струящейся по груди крови из 4 рваных ран, рассекших тело от морды до живота. Первым пришел в себя Лукашин, еще не сменив рожок боеприпаса с упрочненным сердечником. Он выпустил серию одиночных выстрелов, выбросив в воздух темную жижу из черепной коробки монстра. Охотник упал, широко раскинув огромные лапы, и конвульсивно содрогнулся. Справа в пятачок прожектора вышел Серафим с 3 болтающимися автоматами. Слева показались бегущие фигуры. Двое отделились и направились в американскую палатку у КПП. От китайской стороны выбежал неразличимый с такого расстояния солдат, и Козырнов начал что-то объяснять. Оставшиеся продолжили движение в нашем направлении, постоянно держа под контролем разбитые окна, крыши и все темные закоулки. Человек в горке приблизился к нам, не отрываясь от прицела. Остальные присели, заняв круговую оборону. «Подполковник Рязанцев, сколько вас человек?» 7, — ответил Герман. 7 ранен?» «Нет», — отозвался ушастенький коллега Германа. «Он в палатке, держит связь с вертолетом». «Ясно», — ответил подполковник. «Мы организуем оборону в подвале и переносим туда раненых». Он приблизился к телу монстра и посветил фонарем на длинные борозды от когтей. «Там есть связь», — продолжил он. «Предлагаем перейти в более безопасное место, если у вас нет плана получше». «Конечно», — Согласился Герман, глядя на Воронина и Лукашина. «Отлично. Нам понадобятся все, кто может держать оружие. Собирайтесь скорее. Мы сильно рискуем на открытом пространстве». Герман забежал в палатку, позвал радиста и сложил в сумку нофт и несколько жестких дисков. «Вы готовы отдать за это жизнь?» Рязанцев указал на черную сумку. «Готов!» Как-то по-немецки ответил Герман. «Чью, если не секрет?» Рязанцев странно улыбнулся. «И свою, и ваши?» «Нет, за наши я решаю». «Хорошо, не отставайте». «Я не видел вас в лагере», — поинтересовался Серафим. «Об этом потом. С вами был майор Курбатов. Он погиб?» «Это который допрашивал?» «Это был не допрос. Да, этот. Найден мертвым. Эта тварь со щупальцами оторвала ему пол лица. Остальные?» «Расскажу в двух словах. Услышали сзади странный шум. Двое остались у заграждения. Двое в обход через гаражи. И мы через цех. В гаражах кто-то завопил, мы бросились туда. Но прибежал я уже один. Позволь угадаю. У заграждения все мертвы?» Спросил подполковник, не отрываясь от прицела. «Я нашел их в цеху. Там же валялся дохлый охотник». «Кто?» Переспросил Рязанцев. «Ну, кровосос этот». «Ясно. Короче, их минимум двое». «Кого?» «Тех, кто убивает охотников». Пока эта страшила дурила голову шести офицерам и методично уничтожала одного за другим, за ней охотилась другая. Одна превращала фарш обитателей палаток, вторая гуляла по краю. «Наверное, нет смысла спрашивать, кто и когда замочил того вурдалака у ваших апартаментов. Они тут всего 15 минут, а у нас 17 трупов и две неизвестные формы жизни. Скорее смерти», — добавил кто-то из бойцов подполковника. «Это долбанное мероприятие организовало ООН. Конкретно всей подготовкой занимался Тауберт. Отсюда такая неразбериха. Нет плана, нет инструкций, нет грёбаного снаряжения. Никто здесь не ожидал подобного. Я доложил штаб. Сказали, что сюда движется колонна. Наша задача — выбить укрытие и ждать помощи. Ваш вертолет заберет раненых, если долетит». Мы повернули за корпус перед КПП. За какие-то 15 минут все здесь изменилось. Собачьи трупы темными буграми лежали поверх разрушенных шатров. Некоторые еще дышали, даже не пытаясь поднять морды. Сиротливые дула пулеметов на крыше и хаммере, словно равняясь на восход, вытянулись на фоне оловянного неба. И все те же россыпи гильз густеющей крови. В звенящей тишине мне все еще мерещились звуки боя. «Вон туда!» Рязанцев указал левее от распахнутых ворот корпуса с бочками. «Осторожнее. Там ограждение сбито. Местный феномен, но очень опасная штука. И эта тварь где-то поблизости». «Хорошо, хоть туман рассеивается», — подумал я, но не сказал. Мы зашли в гараж с накрытыми ремонтными ямами и обогнули бетонную плиту. В пристройке из белого кирпича с решетками, скрывающими, по всей видимости, трансформатор, показалась железная дверь. Двое солдат спускали вниз носилки с ранеными, а еще трое держали на прицеле соседние крыши. Рядом гудел дизелек, а вниз по ступеням, уляпанными каплями крови, тянулся оранжевый кабель. Пахнуло сигаретным дымом и сыростью. Послышались стоны, отчего складывалось впечатление, что мы спускались в преисподнюю. Лестница завернула против часовой, и мы почти на ощупь прошли в помещение, наполненное людьми. На полу среди досок и кирпичей блестела вода. На ящиках были сооружены лежанки. Осветительную треногу зацепили за костыль, оставшийся от огнетушителя, и направили в облупленный потолок. Несколько наших дрожащими руками прикуривали уже не первую сигарету, напоминая о временах штурма Грозного. Кто-то молился, кто-то молчал. В углу стонали несколько человек с травмами разной степени. Рядом сидел американец, теребя свои жетоны, глядя, как над ранеными работают двое китайцев. Когда мы спустились, никто не обратил на нас внимания. «Бойцы!» Рязанцев гаркнул так громко, что я даже напугался и представил, в какой ужас выгоняет этот голос подчиненных. «Такая нам выпала работа! Соберитесь! Колонна уже вышла. Скоро будет вертолет для тяжелых. Наша задача — не пустить сюда этих тварей. Я, кажется, говорил перенести этот стол сюда. Хрен ли вы расселись? Уронили шкаф у входа. Для двух бойцов он оказался страшнее, чем все упыри вместе взятые. И они, забыв о шоке, принялись толкать металлическую конструкцию из толстых уголков. Третий спрыгнул в воду и, закинув автомат, помог дотолкать железяку до стены, оставив узкий проход. Серафим устроился на свободном месте и, разложив тряпичный сверток, извлек из него, к моему удивлению, одну из разновидностей коротких японских мечей. Доставая из рюкзака вафли и воду, я посмотрел, как аккуратно он развязывал красивый бежевый шнур. Следующие 30 минут оказались ощутимо неприятными, ввиду навалившегося желания спать, стонов, затхлого воздуха и раздумий о том, как в этом костюме сходить до ветра, а главное где. На ладони Германа запищал и поехал по стволу от вибраций. Отложив свой блокнот, он поднял устройство и взволнованно доложил. 15 минут. Рязанцев отошел от ноутбука с записями камер наблюдения. Вы четверо. Пахомов со мной. Надо осветить площадку. Держимся рядом и не разбегаемся. Остальные готовят раненых к отправке. Еще раз проверив магазины, мы спрыгнули с баламученную воду и направились по лестнице. Воздух снаружи мне показался почти ледяным. Серые облака стали перистыми и размазались по небу, на котором показались звезды. С этого ракурса я не угадал ни одного знакомого скопления. Рязанцев с Пахомовым выглянули сквозь пустующий дверной проем на остатки побоища, которое еще час назад было международным научным лагерем. С востока на запад на огромной высоте мерцали красно-оранжевые всполохи. От тумана осталась только легкая предрассветная дымка, конденсирующаяся на стенах и жесткой траве, торчащей из-за фундамента. «Генератор в цеху слева. Просто смотрите за своими секторами». Они выпрямились и вышли по направлению к ближайшим воротам. Вскоре из корпуса раздались звуки заводимого дизеля. Страх, питаемый воображением, усилил ощущение того, что за нами кто-то наблюдает. Наконец, свеча воспламенила бензин, и генератор заурчал на чуть повышенных оборотах. «Это Герман. Пилот сообщил, что вышел из зоны облачности и видит атмосферное явление. Думаю, он будет здесь через 10-12 минут». «Приняли», — ответил Лукашин. Пахомов тем временем показался из-за ворот корпуса и взял их на контроль. Рязанцев за шнур подтянул упавшую возле аномалии треногу и установил ее у стены. Вторую с одной разбитой лампой он подтащил к нам. 10 минут до вертолета». «Хорошо», — ответил Рязанцев. «Подождем его здесь». Он бегло осмотрел крыши и бурый кустарник, словно разделяя беспокойство остальных. «Не надейтесь, что это обычная зверюга, и ей хватило времени на охоту. Я видел, как она убивает. Ни одному зверю не надо столько мяса. Уверен, что эта тварь так развлекается». «Всегда был уверен, что только человек способен убивать ради развлечения. Наверное, в нее стреляли? И она защищалась?» «Нет». Он втянул воздух уголком рта. «Она бы сразу свалила или даже не нападала. Из одной палатки в другую. Легко. 10 человек. Она не таскала добычу. Не ела на месте. Просто исчезла. Сволочь движется так быстро, что прицелиться просто невозможно. Только стрелять веером. Один из салаг со страху прострелил товарища в двух местах. Что будет с Таубертом?» Тихо спросил Серафим, заставив нас вздрогнуть. «Я, кажется, звал четверых», — произнес Рязанцев. «Я не помешаю?» «Как хотите. Тауберт — террорист, тут все просто. Американец тут сложнее. Может, ликвидирует, может, запытает, а может, и обменяет. Это не моего уровня задача. Его сперва поймать надо. Один черт знает, что он задумал. А вы с доктором крепкие мужики». Шум винтов послышался сначала справа, отражаясь от соседних стен, затем, нарастая, сместился влево. «Летит, родной. У собак, кстати, морды видели? Мутанты, блядь». Виндокрылая машина вышла из-за корпуса слева и практически закрыла весь виднеющийся просвет. Я едва успел опустить забрало, когда воздушный поток заставил нас отшатнуться. Нос и борта были утыканы антеннами разной длины и формы, из-за чего вертолет походил на морское чудище. Что-то силой ударило стену, за которой мы укрылись, и стало темнее. Вертолет медленно проплыл над нами и, плавно накренившись, ушел за КПП. «Не сядет он тут», — высказал общую мысль Воронин. «Еще бы! такой птеродактиль. На таком мы все вместимся. Пахомов, пусть готовит первую группу к отправке. Пилот говорит, что сядет чуть дальше, перед овражком, отозвался Герман. Пусть не открывает двери и не глушит двигатели. Так, идем группой в нескольких носилок и образуем круговую оборону. За КПП открытая местность, там будет проще. Сзади появился боец Рязанцева, что-то объясняя здоровенному американцу с носилками. Следом появились еще двое наших. Сколько там еще? Ихний Летеха, Кравцов, два Брюса Ли, трое ботаников и мы с Васяном. Хорошо. Вы с этой компанией второй очереди. Без глупостей. Просто ждите нас. Я с Серафимом первая, потом вы. Он указал на меня Сидом. Вы замыкаете. Пошли. Тем, что прилетело в стену, оказалась тренога с прожектором, светившая теперь в небо. Казалось, стоит закрыть глаза, и весь этот пейзаж с грудами оборудования, накрытого окровавленным разодранным тентом, усыпанный гильзами асфальт, сощерившимся от дождей белыми камнями, мрачная цеха с царапающим небо проржавевшими трубами, все это окажется просто сном. Стоит только зажмуриться и провалиться еще глубже в сон. Раненый застонал в тот момент, когда с крыши осыпались мелкие камешки. «Движение слева!» Резко предупредил я о возможной опасности и направил вверх ствол сайги. «Не нервничай. Контролируй только свой сектор». Рязанцев и Серафим схватили за концы спирали, прижатые собачьими телами, и с натугой потащили их в стороны. В проходе лежала еще куча туш, по которым пришлось идти. Вертолет разогнал туман и мерцал бортовыми огнями сквозь плотный воздух. Холодная роса струилась по матовым ботинкам, смывая налипшую собачью кровь. Небо светлело на глазах, а оранжевые сполохи стали не так заметны. Серая дверь на боку отъехала в сторону, и из проема показался пилот в комбинезоне. Присев на колено, он принял носилки и тащил их внутрь. «Сколько еще будет?» «Еще раз ходим. Закрывайся». «Я поставлю ему капельницу». «Хорошо». Люк снова скрыл от нас объемное брюхо машины. «Это вы?» – заговорила рация Рязанцева. «Что мы?» «Что-то на лестнице в подвале. Я что-то слышу. Ну так угости как следует и не пускай внутрь». Подполковник ускорился, выдыхая изо рта рот пар. Я отключил подсветку, которая теперь только мешала. Справа от коллиматора показался Сид, аккуратно перешагивая тела, чтобы не шуметь. Каждый раз я по привычке ожидал увидеть его в синей бейсболке и в потертых зеленых штанах. Двор по-прежнему пустовал. Лишь гравитационный изъян реально нападал на падающие в него листья, словно сторож, ругающийся на детей. Сзади над головами раздался рык, по сравнению с которым любой африканский лев просто подросток в переходном периоде. Нас разделяло метров 15. Тварь стояла на крыше и изучающе рассматривала нас, периодически втягивая воздух. Светлеющее небо и первые солнечные лучи, едва касающиеся ее загривка, не давали рассмотреть столь опасного противника. Рязанцев прицелился, но зверь, легко оттолкнувшись, исчез за макушки ели. «Химера!» – тихо произнес Герман. «Самое настоящее!» Жесткой перчаткой я потер глаза, заслезившиеся от пристального внимания. «Она тут. Осторожнее», – прошептал полковник. На противоположной нашему убежищу пристройки захрустил рубероид, и мы одновременно переместили свои вектора. Син задрал ствол автомата и сместился правее, чтобы не упасть по хума. Внезапно из прохода гаража, ведущего убежище, выскочила вторая гадина, и боец, скинув руки, упал на землю, выронив автомат. Через мгновение тварь снова оказалась возле него, и ее челюсти сомкнулись на его плече. Пахомов не закричал. Похоже, от шока он, что называется, потерялся. Его широко открытые глаза словно остекленели, и где-то глубоко внутри мозг моделировал ситуацию и пытался найти из нее выход. Все вскинули оружие, но стрелять никто не решался. Воронин сместился под самую стену, обезопасив себя таким образом от прыжка сверху и нападения сзади, так как вторая тварь все еще была где-то рядом и только ждала удобного момента. Он скинул оружие и бросил короткий взгляд на Рязанцева. Тварь, словно почувствовав, рванула на себя барахтающегося бойца и отпрыгнула в сторону. Воронин выстрелил и попал в бедро, о чем свидетельствовал кровавый клок. Следующие пули выбили кирпич и пыли стен, но цели не достигли. Блеснули глаза, и зверь метнулся из переплетения труб. Рязанцев бросился на помощь поднимающемуся пахом с глубоко сидящей дырой у ключицы. Но тут же глухо охнул и покатился кубарем от удара лапы. Боец посмотрел на приближающегося монстра, как на палача. Его рука бросилась к лежащему автомату. По асфальту ударили когти, и лапы раскинулись в воздухе, словно рысьи. Мускулистое тело скользнуло в воздухе, уже в полете вцепившись в добычу. На секунду в нас опулился глаз, отсвечивающий багряной ненавистью, и челюсти сомкнулись, вонзая зубы в позвоночник. Рязанцев выстрелил первым, остальные подхватили. Из проема показались еще военнослужащие, и подполковник, заглушая выстрелы, отправил их обратно вниз. Тело зверя содрогалось от попаданий, и шкура на загривке слона вскипала и взрывалась. Я почему-то стрелять так и не решился, опасаясь попасть в человека, хотя осознавал, что он уже покойник. Хищник бросил добычу и прыгнул в нашу сторону. Может, из какого-то расчета, а может, от желания убить еще кого-нибудь. Когти прошли в сантиметре от Сида, и он свалился на Лукашина. Оба мгновенно бросились отползать в сторону. Смертельная опасность весом 200 килограмм, сочащимися ручейками темно-красной крови по вздымающимся бокам, оказались в центре узкого круга. Тело, словно чувствуя угрозу, само попятилось назад, но каждое движение привлекало зверя. Никто не хотел расставаться с жизнью в этих когтях. Я заметил некоторое сходство с черным существом, что встретил в лесу. Пахомов шевельнулся, и пригнутая к земле голова с желтыми клыками повернулась в его сторону, протягивая за собой густую слюну. Серафим, оказавшийся на пути, только и успел перевести селектор огня на автоматический, когда химера бросилась, растопырив страшные лапы. Короткая очередь прервалась жестким падением. Зверь, рыча дважды, опускал голову для атаки. Мышцы буграми ходили по его телу. Передняя лапа уперлась в панцирь костюма, а задняя приготовилась нанести смертельный удар. Но подобравшийся сбоку майор выпустил аккуратную очередь вдоль самого хребта. Зверь вскинул голову, в которую снизу тут же уперлась рука Серафима. Рык изменил звучание, и содрогающаяся туша тихо обмякла. Воронин с Германом бросились вызволять Серафима, а Румянцев склонился над бездыханным и стерзанным телом товарища. Зверь действительно оказался тяжелым. Уперевшись двумя ногами, мы в раскачку смогли немного сдвинуть тушу. «Про до свадьбы заживет, можно пошутить?» Осведомился я у жмурящегося, отсекающего на здоровый глаз крови. Серафим фыркнул и попытался вытащить свой меч в сожженный плашмя между ребер по самую рукоять. Оттолкнув от себя дохлую голову с тянущимися нитями мутной слюны, он вырвался, подождав поврежденную ступню. В этот момент рычание раздалось со стороны ворот. От маленькой лесенки, ведущей вниз, блестя зрачками, второй зверь обходил нас по кругу. Единственным, у кого было достаточно патронов в рожке, был я. Серафим наконец вытащил вторую ногу, забормотал что-то на японском и, спрятав меч в ножны, осторожно потянул к себе автомат Пахомова. Лукашин нервно переложил пальцы на цевьё и прильнул к ярко-красной оптике. Я понимал, что полный рожок способен остановить мутанта, но такая скорость перемещения максимально увеличила шанс поражения дружественных лиц. Зверь никогда не появлялся издалека, давая возможность попытать удачу в стрельбе. Всегда неожиданно, на близких дистанциях, максимально используя свои преимущества тактики, ударил-отпустил. Я не утверждаю, что стал экспертом по неведомым чудовищам, но, черт возьми, путной стрельбы у нас бы не вышло. А второй раз нам так вряд ли повезет. Да и патронов у нас попросту не хватит. Химера, без каких-либо предшествующих атак и движений, молниеносно бросилась, заставив сердце замереть в ледяном обруче, а тело рефлекторно сгруппироваться. Но прыжок не задался. Вопреки законам физики, ком из клыков, мышц, ненависти и когтей замер в воздухе и неуклюже упал, вращая куцым хвостом. Происходящее отразилось недоумением на наших небритых физиономиях. Химера рывком развернулась до совершения акта мести, но тут же получила страшный удар, чуть ли не снявший кожу с морды. Тяжелая лапа с растопыренными крюками рассекла воздух впустую. Залитый кровью и бешенством уцелевший глаз, не нашедший противника, повернулся на нас, и воздух сотряс почти ощутимый рык. Задняя лапа зверя вдруг неестественно поднялась, и рык перешел на вой. Когти заскребли по асфальту и тело, набрав короткий разгон, вдруг залетела закрученная в сторону аномалии с поваленным ограждением. Дальнейшее вызвало рвотный позыв, и недавно съеденные вафли настойчиво собрались наружу. Химера шлепнулась в самый центр и сразу получила удар беспощадного, невидимого гидравлического поршня, отчего задние лапы распластались, как цыпленок табака. Ее грудная клетка взорвалась, будто бедняга слезал ручную гранату, а все остальное едва не вывернулось наизнанку. Мышцы слезали с белых костей, а кости, искажая звук гравитационных полей, хрустели, вдавливаясь в землю. Все жидкости, выжатые из тела, вскипали от прилагаемого давления. Мелкие их капли мгновенным облаком выбросило во все стороны. Остались только тончайшие лоскуты ткани, отслаиваемые от поверхности и поднимаемые легким движением воздуха, сравни пеплу. Темный силуэт проявился, закрывая аномалию с остатками химеры. Рана на левом боку, полученная в лаборатории, еще не затянулась, демонстрируя серые ребра. Щупальца на гладкой и слегка вытянутой голове нервно сдрагивали, а тяжелый взгляд из-под лобья смотрел на нас свирепо и с какой-то презрительной укоризной. Растопырив лапы, охотник заорал на нас, словно предупреждая, что отныне он здесь главный. Может, конечно, о чем-то еще, но мы понимали это именно так. Не дожидаясь нашей реакции, кровосос перешел в стелс, который, в принципе, видно, если знать, куда смотреть, и, обогнув аномалию, скрылся в темноте корпуса. Меня качнуло назад от того, что кто-то выхватил из кобуры мою ракетницу. Воронин прицелился в простреленные бочки с топливом для генераторов, но Герман задрал руку со стволом вверх. «Это первый», — прошептал он. «Да какая нахрен разница?» «Это нечестно. Он помог нам. Тварь порвала бы нас». «Бред, по-моему». «Пойду осмотрю Серафима». Воронин вернул мне ракетницу. Лукашин сплюнул. По его лицу было ясно, что на подобные сантименты он бы не пошел. «Василий, уходим!» — крикнул подполковник. Из проема вышел боец с перекинутым через плечо автоматом, таща за собой носилки. За ним показался американец с двумя винтовками. Вторая, видимо, принадлежала раненому лейтенанту с перевязанной головой. Следом за китайцами вышел еще один перевязанный, волоча за собой рацию. «Товарищ полковник! Колонна идет. Говорят, что рядом совсем!» Мы развернулись на чье-то кряхтение. «Штайнер!» Один из китайцев оттаскивал Сида в сторону, одновременно прикрываясь им как щитом. Второй в недоумении лопотал что-то, подняв руки. «У тебя есть что-то. Просто отдай это мне!» Сид помокровил отжимающего горло предплечья. «Брось! Или я прострелю ему лопатку!» Серафим осторожно убрал руку от лежащего в пыли пистолета. «Быстрее!» Его произношение было практически лишено акцента. Рязанцев тщетно пытался разобраться в изменившейся ситуации. «Что ему нужно?» – спросил он. Герман бросил салфетку, которая обрабатывала рану Серафима, и снял себе сумку с ноутбуком. «Просто отдай мне носитель, и никто не пострадает!» Сид посмотрел на меня, а я никак не мог ему помочь. Паршивое было чувство. Герман достал тонкий жесткий диск с оранжевой эмблемой. Такую мы видели на дверях лаборатории. «Отдай ему!» Штайнер приблизился и протянул диск Сиду. «Без глупостей. Я отпущу его». Они осторожно обогнули аномалию с кровяным кольцом и скрылись за трубами. Дуло Лукашина тут же оказалось в ухе второго китайца. «Я не знаю, что это значит!» запричитал он на ломаном русском. «Мафия? Разведка? Кто?» подключился Рязанцев. «Его прикрепили к нам уже перед вылетом. Я его не знаю. Я сайентист». «Что-то отдал ему?» «Данные с наших приборов и несколько секретных наработок и отчетов». «А если он убьет его?» Не выдержал я. «С вертолета пристрелим», — посоветовал Воронин. «Далеко не уйдет. Впереди могильник техники. Большой круг придется, если в обход». С виноватым прищером изрек подполковник. Сид появился, как черный черт из табакерки, и даже был взят на прицел. «Оружие забрал, сука. Через цех завода пошел». «Не переживай, наука. С ребятами сейчас прочешем». Герман махнул рукой. «Не хочу, чтобы кто-то еще погиб». Рязанцев пожал плечами и с каким-то недоверием взглянул на Штайнера. «Грузитесь. Ты!» Он кивнул на китайца. «Помоги с носилками. Сам он остался у тела Пахомова, укрывая обрывками палатки. «Что-то ты темнишь». Воронин взял Германа под руку. Серафиме глазом не повел, когда китаец смотался. «Хотя ваш док за это жизнь отдал». «Порно», — ответил Герман, посматривая на дозиметр. «В смысле?» «На том диске 160 гигабайт превосходного немецкого порно». Воронин нахмурился, осмысливая услышанное. «Как ты догадался?» — спросил тихо Лукашин, идущий сзади. «Когда я предложил помочь с перевязкой, я заметил на его руке это». Он стянул перчатку и продемонстрировал крупную точку между мизинцем и безымянным пальцем. «Это след от иглы, которая имплантирует радиометку для контроля пропускной системы комплекса. Сами видели, сколько там дверей и шлюзов?» «Это удобно, и никто не украдет. Только если с рукой». «Мог бы предупредить». «Если бы он мне в затылок выстрелил», — резонно заметил Сид. «Хотите рассказать о своих приключениях?» Он кивнул на могучую спину Рязанцева. «Да я и не знал наверняка. Информации уже давно нет. Все передано в центр. Поэтому оставьте все свои фантазии, Гер Лукаш». «Вот сейчас обидно было. Простите». «Я имел в виду, что за такие высказывания у нас морду бьют. Оставь его». Нас догнал Серафим, когда мы миновали КПП. «Рязанцев останется и будет ждать колонну». «Ну и пусть на него. А я пиво хочу». Влажная от росы трава смывала грязь с ботинок, словно это был обряд очищения перед вознесением. Пилот оттащил в сторону люк и выдвинул аппарель, вдавив кнопку в щитке. Приняв последние носилки, он принялся крепить раненых, а мы ступили на борт с прорезиненным полом. Внутри было чуть тише. Всюду пестрили разнокалиберные таблички с предупреждающими инструкциями и огнетушители. «Передаем за проезд!» Поперла Сида на эмоции. Серафим что-то объяснил жестами пилоту, и он, кивнув, пошел в кабину. Герман затраил люк, отсекая реальность и влажный осенний сквозняк. «Реальность. Неплохая и нехорошая. Всего лишь данность, зависящая от точки зрения, а может и нет. Это «нет» будет жить внутри каждого, кто в утреннем тумане раздвинет ряды колючей проволоки и, волоча свой рюкзак, пересечет видимую и невидимую черту периметра. Светлая обивка, чистота салона и теплый свет, льющийся из плафона, резко контрастировали с тем, к чему успели привыкнуть глаза. Вместе с тем, винты ускорили разбег, и трава, просохнув, заребила под воздушным потоком. Корпус мелко задрожал, и машина оторвалась от земли. Свойственное в такие моменты чувство радости охватило, вдруг заставив заерзать и повернуться к иллюминатору. По светлой полосе песчаной лесной дороги тянулась колонна грузовиков. Вертолет описал дугу, пропуская внутрь свет восходящего солнца, и взял курс на юго-восток. Под нами стелили желто-серые деревья в туманной дымке, и иногда показывались обветшалые крыши домов. С моего сиденья уже не были видны за ГРЛС и бледные очертания станции. Глаза быстро наливались сном, и я, отстегнув мешавший ранец, заснул. «Герман». «Да?» «А откуда у тебя 160 гигабайт порнухи?» «Полтора года...» Вертолет приземлился где-то в пригороде Сочи. Там наш внешний вид и оружие казались неестественно дикими. Все вокруг казалось странным, особенно выпавший снег. Пахло снегом. И шум. Сгрузив раненых в машину скорой помощи, мы сели в белый микроавтобус и долго кружили по крутым улицам, пока не подъехали к воротам. За чугунными прутьями, вмазанными в желтый песчаник, возвышалось серое, четырехэтажное аккуратное здание с большими окнами и антеннами на крыше. Черная табличка с медными буквами НИИ атмосферных явлений и чего-то там. В этом чего-то там, по настоянию Германа, мы провели еще два дня, посвятив их медицинскому обследованию, тестам и описанию увиденного. Воронин и Лукашин от процедур вежливо отказались. И подколов Германа, что мы созвонимся на тот случай, если он захочет запихнуть нас в колбы, пожали нам руки, пообещав как-нибудь встретиться. Там же мы продали первые артефакты. К слову, через две недели, когда мы с Бородой занимались в бухгалтерии заведения, на экране телефона высветился незнакомый номер. «Живые?» «Да», — ответил я, замявшись. Голос трубки усмехнулся. «Ну и хорошо. Зайди на почту. Там посылка на твое имя». Предъявив паспорт и расписавшись за небольшую легкую коробку, я вышел на улицу и сел в машину. В коробке была еще одна из-под сигар. Открыв ее, я улыбнулся. Внутри лежала черно-белая фотография плохого качества. Распечатанный снимок с камеры видеонаблюдения, на котором я узнал себя и Сида с оружием в руках, в одном из коридоров комплекса. Под снимком лежала пробитая фляжка с расплющенной внутри пулей. Счетчик щелкает, автомат бряцает, сердце стучит. Что еще нужно связавшему себя с зоной? Сайга постукивала по спине, а на руках появились темные пятна от росы. Я обходил знакомое скопление аномалий через овраг, за которым располагался лагерь. Здесь можно было расположиться в одном из полуразрушенных домов, сдать часть вещей на хранение, взять в аренду палатку, чтобы не переть ее сюда на себе, купить дроби, относительно безопасно переночевать. И все это по безбожно завышенным ценам. А самое главное – это решить для себя. Собираетесь ли вы тащить через периметр опасное, малоизученное порождение зоны, наличие при себе которых доставит вам серьезные проблемы от предприимчивого местного населения, либо сдать это в четверть цены местному торговцу? И все понимали, что встреча с военными у периметра – это срок. А гопники с окраин ждут и не дождутся вывернуть наши карманы. И те, и другие перспективы так себе. К тому же, любой патруль теперь имел право открывать огонь на поражение, чему свидетельствовали соответствующие таблички, кучно натыканные вдоль ограждения. Не удивлюсь, если скоро начнут стрелять ради прибавки к отпуску. Я думал, что пару раз зальюсь хорошенько спиртным, и все станет на свои места. Но этого не произошло. Я все чаще стал ловить себя на мысли, что в рутинности происходящего поселилось растущее семя. «Здорово, бродяги!» Я издали махнул рукой двум знакомым, озабоченным разогреванием тушенки. «Егорыч, далеко?» «С Пашкой. Ограждение ставят». Сама идея появилась гораздо раньше, и поначалу я счел ее нездоровой фантазией. Но когда эти мысли озвучил Сид, к чьему предпринимательскому таланту я был склонен прислушиваться, то мы изложили друг другу свое видение и сперва в шутку, а затем и всерьез принялись детально разрабатывать мероприятие. Ржавые двери, ведущие в тот самый подвал, были распахнуты. Запах краски от надписи «Сидорович» уже выветрился. Я все подкалывал и предлагал прибавить в конце твердый знак на манер купцов XIX века. «Что притащил?» Не оборачиваясь, спросил хозяин, волоча какой-то ящик внутри своей конторы. «Канапе из кровососа. 2 месяца в зоне уже зазнался. Одно слово, барыга!» Сид отряхнул руки и расплылся в улыбке.